Кто-то? Кто же? Свинья со своими приятелями. Зазывало медленно, шаг за шагом двинулся вперед. Это уж слишком, ну? Оставь его, пусть говорит. Наконец я начал кое-что понимать. Группа «Гроза дорог», подвергшаяся нападению, металась по темному лабиринту, и часть ребят, включая и школьниц, где-то заблудилась. Это где-то для меня было чрезвычайно важно. Мне было необходимо выяснить, куда они подевались. До последнего времени здесь жил один я. Остальные трое присоединились ко мне лишь сегодня. Можешь спросить у Камоя-сан, мог ли я один напасть на вас? Но на нас напали. Значит, напал отряд повстанцев. Отряд повстанцев защитил нас. Вот дурак так дурак, — завопил Сенгоку, выставив вперед обе руки наподобие бивни слона. Никогда не видел такого болвана. Тех, кто брешет другим на свете сколько угодно, но чтоб человек врал сам себе, впервые вижу. Почему же все остальные ребята, кроме тебя, изо всех сил бегут от повстанцев? Мелешь чепуху. Ты знал, что в каменоломне, в той ее части, которая выходит к морскому побережью, живет всего один человек. Ты все про него знал. Таких людей, как ты, и называют шпионами, понятно? Подросток вдруг разревелся. Он плакал, упершись лбом в метлу, плечи его вздрагивали. «Дурак!» Женщина опустила самострел и вернулась к лестнице. «Попробуй вспомнить, в каком примерно месте вы потеряли девочек!» Поселившаяся в ноге личинка начинала превращаться в червя. «Еще один приступ боли, и у меня рассудок помутится. И если этот червь еще станет многоножкой, я не выдержу. Такой муки мне не вынести!» Лучше уж отрезать ногу. Послышались приближающиеся шаги. Теперь это уж точно продавец насекомых. Действительно, в проходе появилась его огромная голова. Он остановился там, где был виден нам во весь рост, донесся его звучный голос. «Благодарю. Оставить двух связных, остальным влиться в поисковую команду. Все!» Неужели это тот самый продавец насекомых? И все же, увидев его, я вздохнул с облегчением. «Задержались вы что-то?» Зазывало тоже, не скрывая облегчения, произнес эти слова бодро и весело. Видимо, он возлагал на продавца насекомых надежды. «Да, задержался. Прошу прощения». Переставший плакать подросток встал по стойке смирно, пятки вместе, носки врозь, и прижал к боку метлу на манер винтовки. «Ты...» «Это разведчик А!» — послышался низкий хриплый голос, и за спиной продавца насекомых в проходе выросла еще одна фигура. Старик, точнее какое-то темное пятно, дыра, имеющая очертания человека. Впрочем, не такой уж старик, ему было не больше 60. Широкоплечий, мускулистый, хорошо подогнанная темно-синяя форма. Конец палки метлы, зажатой под мышкой, отливал черным. Наверное, приделан металлический наконечник. Такая метла может служить неплохим оружием. На плече брезентовая сумка. «Да-да, разведчик!» Продавец насекомых слегка кивнул и, показав рукой на старика, похожего на тень, цвет лица у него был почти такой же темный, как форма, поэтому и возникла ассоциация с тенью, представил его нам. «Мой адъютант!» Он служил еще у бывшего командира. «К вашим услугам!» Тень отвесила глубокий поклон. Оставив подростка и старика, продавец насекомых направился к нам. Похоже, он тянул время, чтобы разобраться в обстановке. Я не мог понять, почему продавец насекомых и старик не промокли. Если они шли от входа у мандариновой рощи, то должны были переправляться через подземную реку. Кстати, подростки тоже были сухими. Как это им удалось? Неужели я так плохо знаю каменоломню? Продавец насекомых перевел взгляд с меня на унитаз, потом на тюк, посмотрел в лица остальным. «Возникли осложнения», — он указал подбородком на тюк с трупом. Как к этому отнесся капитан? Все-таки отец, да и положение сложное.